Глава 10. «Сколько же у меня в этой поездке бессонных ночей?» — подумала Саша, ворочаясь. После того, как она приняла душ и отправилась в постель, спать оставалось не больше 3 часов. И, конечно, заснула она уже в 4-м часу, когда надо было вскакивать по будильнику. Есть люди-совы, есть люди-жаворонки, а Саша относила себя к 3-й категории, которую сама же и придумала. Она была сурком. Бессонные ночи были также ей ненавистны, как и ранние подъемы, и лучше всего она чувствовала себя, когда ложилась пораньше и вставала попозже. В случае ранних судебных процессов или вылетов в командировке деваться было некуда и приходилось покоряться обстоятельствам. Чувствовала она себя в таких случаях просто ужасно. Вот и сегодня. Стоило встать в раннее и непривычное время, как Саша задрожала от легкого озноба, учащенно забилось сердце. Вчера предстоящее приключение казалось захватывающим, но сегодня от волнения внутри словно застрял комок и мешал нормально вдыхать. Девушка попыталась запихнуть в себя вчерашний бутерброд, предусмотрительно захваченный в ресторане, запивая его минеральной водой из бутылки, но в такую рань кусок в горло не лез. Она быстро собралась, решив, что лучше всего для поездки подойдут джинсы, кроссовки и куртка, и тихонько выскользнула из отеля. На улице было темно, от холодного утреннего воздуха Саша замерзла еще больше, и то ли от озноба, то ли от волнения начали постукивать зубы и дрожать руки. Сумку она с собой не взяла, лишь положила телефон в карман джинсов. Послышался шум машины, мигнули фары, и около Саши остановился большой темный микроавтобус-внедорожник с белой надписью «Карабинери» на боку. Внутри был Бальери и еще 6 карабинеров в бронежилетах с автоматами в руках. Тут ей стало совсем нехорошо, но вид Бальери, на удивление свежего и элегантного, в строгом костюме и галстуке без оружия и бронежилета, несколько успокаивал. Лис коротко кивнул, машина тронулась и, набирая скорость, быстро оставила Паулу позади. Они выехали на трассу одновременно с несколькими микроавтобусами-близнецами и взяли курс в горы. Смотреть в окно было бесполезно. Окна были затемнены, и все еще стояла ночь. Через некоторое время машина остановилась, опустили стекла, и Саша увидела военный патруль с такими же автоматами на шее, как у ее спутников. О чем-то коротко переговорив с патрулем, водитель поднял стекла, машина снова двинулась вперед и притормозила минут через 10. Спутники Саши быстро надели черные шапочки с прорезями для глаз и с автоматами в руках выскочили из машины. Бальери и Саша последовали за ними. Девушка огляделась. Они оказались в небольшом леске на холме. Уже посветлело, и перед Сашей открылась панорама далеких гор и более низких поросших травой и кустарником холмов, на которых живописно раскинулась деревня. Казалось, что отсюда видна каждая улица, каждый переулок. Они как лестницы взбирались все выше на холм к приходскому храму из светлого камня. Это была одна из тех южных деревень, которые смотрелись живописно издали, но вблизи выглядели бедными и обветшалыми. Самая верхняя часть деревни одной улицы взбиралась на гору, и ранним утром темные окна домов пугали, казались выбитыми, а дома нежилыми. Может быть, так оно и было, потому что некоторые окна были забиты крест-накрест досками. На холме уже несколько дней дежурили полицейские, записывая номер каждой приезжающей машины и все передвижения около интересующих домов. Так как было принято решение провести все аресты одновременно, ждали сегодняшнего утра. С депутатами, чиновниками и мелкими членами банды было проще, их местонахождение было известно, и прятаться никто не собирался. А вот по главарю надо было ударить наверняка. Поэтому уже 3 дня, как только поступила информация, что Сильвестр Кальянези находится в своем доме в Сан-Нико, отслеживались все передвижения в деревне. Достать его было трудно. В горах у главы Ндрины было множество укрытий, поэтому ждали подходящего момента приезда Сильвестра в его дом в Сан-Нико. И дождались. Теперь главное было не упустить. Прозвучала команда по рации, и Саша, словно на экране кинотеатра, смотрела, как карабинеры в белых бронежилетах и масках, полицейские в темной форме, россыпью разлетелись по тропинкам, ведущим вниз, и вот уже их фигуры замелькали на улицах деревни. Бальери махнул ей, подзывая, они вернулись в машину. Водитель сразу тронулся с места, и автомобиль спустился вниз с холма и начал подниматься, въезжая на крутые улочки деревни. Из нескольких домов уже выводили мужчин, завернув им руки и усаживая в микроавтобусы. Один сыпал проклятиями, другой смеялся и выкрикивал что-то оскорбительное. Из двухэтажного дома на соседнем углу, вслед за карабинерами, выводившими молодого человека, вышел старик, поцеловал парня в губы и поднял руку в приветственном жесте, когда того усаживали в машину. «Отец?» — — спросила Саша. «Скорее дед», — ответил Бальери, который также внимательно наблюдал за происходящим из окна автомобиля. Утренние улицы были пустынны, но Саша подозревала, что здесь немноголюдно и в полдень. Неожиданно раздался вопль. Из двухэтажного дома с металлическими ограждениями на балкончиках и катками с чахлыми пальмами у входа выводили очередного арестованного, когда вслед за ним из дверей выбежала женщина в одной ночной рубашке, как и муж, только из постели. Она кричала и показывала неприличные жесты карабинерам, проклинала их и обещала, что они не проживут и недели. За ней выскочили трое детей, схвативших мать за подол платья. Маленький ребенок лет трех, напуганный беготней людей с автоматами, захлебнулся плачем. Мать оттолкнула детей, малыш упал на дорогу и завопил еще громче. Женщина, не обращая на него внимания, повернулась спиной к дороге, наклонилась и задрала юбку в сторону карабинеров. Потом выпрямилась, продолжая сыпать проклятиями. Бальери равнодушно пожал плечами и показал Саше другую фигуру, незаметную на фоне криков и проклятий соседки. Женщина в черном платье спокойно стояла у двери своего дома и смотрела вслед внедорожникам, увозившим мужчин. «Вот это гораздо серьезнее. Та покричит, порыдает и успокоится, и будет передачи носить. Истинная женщина Калабрии не покажет своих чувств, а потом возглавит Ндрину». «Так как это?» «Именно. И в данном случае я недалек от истины. Это Лаура Берти, жена правой руки Сильвестра Алана Берти». «А он? Сильвестру?» «По нашей информации, он скрывается в доме на самом верху деревни.